16148. Лось, банк. С кем там поговорить, ты знаешь. Когда все сделаешь, перезвони. В трубке раздались короткие гудки. Я даже представил себе, как она, скинув с живота телефон, кувыркается на такте, повизгивая от радости и торжества. Ей сейчас хорошо. Ей по-настоящему до вопли, до скрежета зубовного хорошо. Не то, что со мной. Вот стерва, только и вымолвил Кирпиченко. Шантаж был налицо, и Ваня мог действовать. «Что будем делать?» — спросил он. «Сажать?» «Правильнее было бы грохнуть». «Ну, этого я не слышал. Хотя тебе, конечно, виднее». «Я не могу без нее. Я ее люблю». «Что? После всего?» «После всего». «Конечно, вызволяя Катьку, я по-слюнтяйски часто использовал разные производные от слова «любовь». Я делал это нарочно. Тактика. Но тайная правда заключалась в том, что даже после всего случившегося я не хотел терять Катьку. Я хотел, чтобы она была рядом, раздавленная, униженная, беспомощная. И оттого особенно нежная. Может, это и есть любовь? В конце концов, раньше словом «чахотка» называли любую болезнь, если человек чах. А я чах, потому что в кулачке у этой стервы была зажата моя игла. «Что ты предлагаешь?» — пожал плечами Кирпиченко. «Ее надо напугать. Так напугать, чтобы она на всю жизнь запомнила, от меня ей никуда не деться. Никуда». «Ну нет. Вы будете друг друга пугать для полноты чувств, а мы, ребята, подставляться. Эх, Шарманов, всегда тебе какие-то стервы нравились». «Ваня, помоги», — попросил я, — «ради нашей дружбы. Я же тебе никогда не отказывал». «Хорошо. Мы ее напугаем, но ты с ней расстанешься навсегда. Я не хочу, чтобы однажды мне пришлось считать количество дырок в твоей башке». «Не могу без нее», — повторил я, повесив буйную голову. «Я тебя предупредил», — ответил Ваня голосом джина, выполняющего последнюю просьбу зануды Алладина. Штурм Каськиной квартиры громилами спецназа, прикрывающимися металлическими щитами, для достоверности их предупредили, что внутри вооруженная банда, навсегда запомнился соседям и случайным очевидцам. Представляю, что пережила сама Катька, когда дверь ее квартиры обрушилась на пол под мощными ударами, и мужики в камуфляже и черных масках с матерщиной вместо «ура» ввалились в ее в уютную квартирку, любовно обставленную и украшенную настоящим Зверевым и Митьками. Мой психоаналитик, член-корреспондент Академии педагогических наук и лауреат премии имени Ушинского уверяет, что воспитание — это процесс нанесения зарубок на психику. Без соответствующей зарубки изменить поведение невозможно. Чем сильнее недостаток, тем глубже должна быть зарубка. Если это действительно так, то моя зарубка получилась что надо. До кости, до самого мозга стервозной Катькиной кости. Я забрал ее через день из Лефортово, тихую, жалкую, растерянную. «Зачем ты это сделала?» — спросил я, усадив ее в машину.